Глава вторая. О том, как поступили с оным дьяволом женского пола. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В год 1271 от Рождества Христова перед нами, Жеромом Корнилем, великим пенитенциарием и духовным судьей, облеченным сим званием Святою Церковью, явились мессир Филипп Дейдре, бальи города Тура и провинции Турени, жительствующий в собственном доме на улице Ротиссери, мэтр Жан Рибу, староста братства и мастер цеха суконщиков, жительствующий на набережной Британи, у коего на вывеске изображен святой Петр в оковах, мессир Антуан Жан, староста цеха Минял, жительствующий на площади у моста, имеющий на вывеске своей изображение святого Марка, считающего деньги, турские ливры, мэтр Мартин Бопертюи, капитан городских лучников, жительствующий в замке, Жан Рабле, корабельный конопатчик, жительствующий при верфях острова святого Иакова, казначей братства луарских корабельщиков, Марк Жером по прозвищу «Железная петля», вязальщик, председатель коллегии мастеров, у коего на вывеске изображен святой Себастьян, Жак, называемый Вильдомер, кабачик и винодел, жительствующий на большой улице, где он и содержит питейное заведение «Сосновая шишка». Названному мессиру Дейдре бальи, равно как и остальным вышеупомянутым турским горожанам, зачитали мы следующее прошение, составленное ими, обсужденное и подписанное для направления в церковный суд. Прошение. Мы, ниже подписавшиеся жители города Тура, пришли в дом господина Дейдре, бальи Турени, ввиду отсутствия нашего мэра, с просьбою выслушать жалобы наши и пени о злодеяниях и кознях, излагаемых ниже. Заявление направляем в суд архиепископа, разбирающий преступления против католической церкви, коим и относится поднятое нами дело. С некоторых пор в нашем городе появился зловредный дьявол в образе женщины, проживающей в усадьбе Сент-Этьен, в доме хозяина гостиницы Тортебра, построенном на земле соборного капитула, каковая земля подчинена судебным установлениям, действующим в архиепископских владениях. Сия женщина, чужеземка, ведет жизнь блудницы, позволяя себе злоупотребление и излишество всякого рода, доходя до столь злокозненного распутства и продажности, что поступки ее грозят разрушить веру католическую в нашем граде, ибо те, кто посещает ее, возвращаются с душой безнадежно загубленной, отказываются от наставлений Святой Церкви, изрыгая непристойную хулу на нее. Посему, принимая во внимание, что многие из тех, кто ее навещал, скончались, и что, явившись в наш город, она не имела никакого иного имущества, кроме самой себя, а накопила, как о том идет молва, несметные богатства и сокровища, равные королевским, отчего и возникло подозрение, что приобретаются они путем колдовства или краж при помощи волшебных чар, исходящих противу естества человеческого от сей сладострастной чужеземки. Принимая во внимание, что дело идет о чести, безопасности наших семей, что никогда еще в нашем крае не было столь жадной и похотливой блудницы, которая столь вредоносно исполняла бы свое поганое ремесло и столь явно и страшно угрожала жизни, кошельку, нравам, добродетели, религии и всему достоянию жителей нашего города. Принимая во внимание необходимость расследовать личность и поведение оной преступницы, дабы проверить, законны ли ее любострастные действия, и не проистекают ли они, как то видно из ее поведения, от внушения злого духа, посещающего нередко христианский мир в женском обличии, о чем учит нас Священное Писание, где сказано, что наш Спаситель был вознесен на гору сатаной, именуемым Люцифером или Астаротом, показавшим ему в краткое мгновение времени плодоносные долины иудейские, и что во многих местах видены были тогда суккубы или демоны с женским обличьем, каковые демоны, не желая вернуться в преисподнюю, остались на земле и, храня в себе неугасимый огонь, пытаются освежить себя и насытиться, пожирая души человеческие. Принимая во внимание, что в случае, касающемся названной женщины, имеются тысячи доказательств бесовского наваждения, о коих горожане говорят открыто, и что полезно даже для спокойствия самой обвиняемой привести дело к полному выяснению, дабы она не подверглась преследованию от людей, разоренных ее кознями. Посему молим вас соблаговолить представить нашему духовному владыке и отцу нашей епархии, премилостивому и пресвятому архиепископу Жоану де Монсоро на рассмотрение жалобы страждущей его паствы и испросить его вмешательство. Тем вы исполните положенное вам по сану, как мы исполняем долг стражей, бдящих о безопасности города, каждый согласно веренным его попечению делам. К сему руку приложили в год от Рождества Господа нашего 1271, в день всех святых после обедни. После того, как мэтр Турнебуш закончил чтение сего прошения, мы, Жером Корниль, вопросили жалобщиков: «Мессиры, настаиваете ли вы и ныне на вами изложенном? Есть ли у вас иные доказательства, кроме тех, каковые вы нам представили? Готовы ли вы поклясться перед Богом, людьми и перед обвиняемой в истинности ваших слов?» Все, кроме мэтра Жоана Рабле, настояли на своем заявлении, а названный Рабле отказался от обвинения, сказав, что он считает мавританку вполне натуральной и славной девкой, у которой нет иных пороков, как только доводить любовь до чрезвычайно высоких градусов. Посему мы, судья, по зрелом размышлении, решили дать ход прошению означенных горожан и постановляем предъявить женщине, заключенной в узилище капитула, обвинение, и допросить ее, и судить по статьям законов, канонических правил и ордонансов «contra diamonios». Приказ с изложением обвинений будет обнародован городским глашатаем на всех перекрестках города при звуке труб, дабы всем было ведомо и дабы каждый мог прийти с показанием согласно своей совести и быть сведен в очной ставке с дьяволицей, и дабы обвиняемая могла обеспечить себя согласно закону защитником для ведения сего дела подобающим образом. Подписали: Жером Корниль, а ниже Торнебуш. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. В год 1271 от Рождества Христова, в 10-й день февраля месяца, после обедни, по нашему Жерома Корниля, духовного судьи, приказу, была приведена из тюрьмы капитула женщина, взятая в доме хозяина гостиницы Тортебра, что во владениях капитула собора святого Маврикия, и посему подлежащая правосудию Турского архиепископства. По сути же, ее преступления имеют быть судимы церковным судом, о чем она и была поставлена нами в известность.